Глава 14. В поисках силы. Сезон 2008 года продолжился так же, как и начался. Успехи чередовались с неудачами и неожиданными поражениями. На кортах с покрытием хард Джокович все так же показывал лучший результат. В Дубае он проиграл в полуфинале Энди Родику из США. На следующем же турнире никто не смог обыграть серба. В калифорнийской пустыне в Индиан Уэллсе Джокович снова взял титул. В полуфинале он победил Рафаэля Надаля, занимавшего второе место в мировом рейтинге, со счетом 6-3 и 6-2. Он становился грозным противником майоркинца. Серб – один из немногих профессионалов в мире, кому удалось на корте с покрытием хард не отступить под давлением топ-спина Надаля. При атакующих ударах Надаля мяч вращается в среднем со скоростью 3200 оборотов в минуту. Зафиксированным рекордом считались 5000 оборотов в минуту. Таким образом, он задавал мячу на 20% более сильное вращение, чем его соперники Федерер или Джокович. Вдобавок к этому, основным атакующим ударом у него был крученный форхенд слева, непривычный для большинства игроков, потому что в туре участвовали значительно меньше левшей, чем правшей. Примечание. Форхенд – удар открытой ракеткой, то есть рабочая струнная поверхность является как бы продолжением ладони. Для правши – это удар справа, для левши – слева. Чтобы смоделировать игру против Надаля, перфекционист Джокович выбирал партнеров левшей для тренировок. Благодаря такой подготовке он смог выигрывать очки в поединках с Надалем с самого начала матча и таким образом диктовать ход событий. Джокович также выигрывал благодаря своему лучшему удару слева. Этим он отличался от Роджера Федерера. Швейцарцу, как правило, не хватало гибкости при исполнении бэкхенда, поэтому Надалю легко было давить на левую сторону Федерера мощным ударом с форхенда с верхним вращением. Примечание. Бэкхенд. Удар обратной стороной ракетки, то есть рабочая струнная поверхность, является как бы продолжением тыльной стороны ладони. Для правши это удар слева, для левши справа. Джокович же чувствовал себя комфортно в поединке с майоркинцем. В поединке против Рафы его силы не иссякают. Стоять на линии, быстро принимать мяч, входить в корт и играть агрессивно. Почти каждый профессионал выходил на поле против Надаля с таким планом. И иногда это приносило успех. В течение 1-2 сетов. Но лишь немногие игроки обладали способностью придерживаться этой тактики в 2-3, а уж тем более в 5 сетах. А вот Ноле мог, что он еще раз доказал в Индиан Уэллсе. В финале против Марди Фиша 6-2, 5-7, 6-3 ему не пришлось сильно напрягаться, чтобы взять титул и получить полагающийся победителю чек на сумму 550 тысяч долларов. Окрыленный этим успехом, серб сел в самолет, летящий на восточное побережье США, и там сенсационно проиграл в Майами южноафриканцу Кевину Андерсону, 122-му номеру в мире. Результаты Новака скакали то вверх, то вниз, даже на европейском грунте. Мастерс в Монте-Карло традиционно был прелюдией к крупным турнирам на грунтовых кортах Старого Света. Это еще и приемная родина Джокера, как его теперь часто называют. Джоковичу не нравится это прозвище, которое напоминает ему одного из антагонистов комиксов про Бэтмена. Дьявольский характер Джокера также выставляет серба в негативном свете. Джокер в комиксах, движимый эгоизмом и манией величия, использует любые средства, чтобы достичь своей цели в Готэм-Сити. По сравнению с Джокером, прозвище «Король Роджер», «Маэстро», оба прозвища Федерера, и «Рафа», «Надаль», выглядят безобидными, беспристрастными. И все же Джокович не отрекся полностью от прозвища «Джокер». В социальных сетях он выбрал себе ник «Джокер Ноле». И вот в конце апреля 2008 года Джокер Ноле предстояло встретиться с королем Роджером в полуфинале турнира в Монте-Карло. Матч, который оставил след в истории по двум причинам. При счете 3-2 в пользу Федерера Джокович начал розыгрыш первого очка на своей подаче. Федерер принял подачу ударом слева. Джокович попытался перехватить инициативу ударом справа, однако удар получился опасно далеким. «Аут!» — выкрикнул судья. «Нет, нет!» — раздалось во время ответного удара Федерера из сектора серба. Там заняли места Сарджан и Диана Джокович. Федерер аж забыл проконтролировать отпечаток мяча. И вместо этого он быстро повернулся в сторону родителей Джоковича и прошипел на них: «Потише!» Доли секунды спустя он стер отпечаток удара своего противника справа, свидетельство того, что мяч попал в корт, и линейный судья ошибся. Повторение подачи — это не первый случай, когда напряженные отношения между лагерем Федерера и окружением Джоковича стали достоянием общественности. Несколькими месяцами ранее, когда Новак одержал верх над Федерером в полуфинале открытого чемпионата Австралии, австралийская ежедневная газета процитировала мать Джоковича, Диану, которая сказала: «Король мертв, да здравствует король!» Однако в полуфинале Монте-Карло, дальше одного инцидента в начале первого сета, конфликт не пошел. Швейцарец явно взял матч в свои руки. Джокович, похоже, был физически не на высоте. Спустя час, при счете 6-3 и 3-2 в пользу Федерера, серб начал свой спектакль. Проблемы с дыханием — вот официальная причина, по которой Джокер снялся с игры. В который раз. И пока Дияна и Сарджан еще судачили о небольшом столкновении с Федерером, тренерский штаб Джоковича был очень расстроен. Несмотря на беспрецедентно интенсивную подготовку, новый состав команды и отсутствие травм, победитель открытого чемпионата Австралии по теннису не мог оставаться на самом высоком уровне. Его тело продолжило срывать все планы снова и снова. Но почему? В конце концов, вряд ли найдется теннисист, который работал бы усерднее и тщательнее. Возможно, дело было в том, что он слишком много тренировался и играл. Ему стали давать больше перерывов, но результат оставался прежним. Эту информацию скрывали от общественности. Для зрителей, по факту, Джокович оставался теннисистом, который брал больше перерывов из-за проблем со здоровьем во время матчей и снимался значительно чаще, чем его соперники. Тогда ему, возможно, нужно было еще больше тренироваться. Этот упрек со стороны журналистов и болельщиков стал читаться отчасти между строк. Ведь тело 20-летнего спортсмена не выглядело так, как обычный фанат представлял себе тело закаленного профессионального спортсмена. У него не было рельефных мышц, выступающих под футболкой, как, например, у Рафаэля Надаля. Ноги Ноли были больше похожи на спички, чем на крепкие бревна. Визуально молодой Джокович, пожалуй, больше всего напоминал футболиста Томаса Мюллера. Казалось, что почти каждый игрок Бундеслиги обладал более атлетичным телом, чем чемпион мира 2014 года. Однако, как и Джоковичу на протяжении всей своей карьеры, Мюллеру удалось превратить свою кажущуюся слабость в видимую силу. Своими отличающимися от других действиями и необычайной ловкостью он ставил лучших защитников мира в тупик. Новаку Джоковичу потребовалось немного больше времени, чем Мюллеру, чтобы превратить свои слабости в силу. И прежде всего для этого ему понадобилось гораздо больше помощи извне. А пока этого не случилось, ситуация с выигрышами и проигрышами серба оставалась крайне нестабильной. Впечатляющие триумфы с почти пугающим постоянством сменялись сенсационными поражениями и загадочными жалобами на состояние здоровья. После поражения от Федерера в Монте-Карло Новак Джокович уже совсем скоро выиграл турнир «Мастерс» в Риме, одержав победу в финале над Стэном Вавринкой, также занявшим место в тройке лучших в мировом рейтинге. В своих последних двух выступлениях на грунте в 2008 году Джокович уступил Рафаэлю Надалю, сначала в Гамбурге, а затем на открытом чемпионате Франции в Париже. В его первом турнире на траве в этом году в финале ему снова предстояло встретиться с Надалем. В лондонском королевском клубе Джокович проиграл Майоркинсу со счетом 6-7 и 5-7. Надаль уже перешагнул через имидж чистого короля грунта, теперь у него получалось выигрывать турниры на любых покрытиях, как и у Новака Джоковича. Обоим игрокам очень не нравилось, что организаторы хотели ввести новые изменения, которые бы замедлили игру на траве. Мячи стали немного крупнее и тяжелее, так что успехи таких гигантов подач, как Рихард Крайчик, Марк Филиппусис или Грег Русецки, остались в прошлом. На Уимблдоне, где Джокович в прошлом году все же дошел до полуфинала, в третьем раунде он уступил Марату Сафину. Напомним, что Сафин был первым противником Новака на турнире «Большого шлема» в 2005 году и в свое время нанес ему сокрушительное поражение в Мельбурне. 3 года спустя расклад был иной. Теперь Джокович — суперзвезда, которую букмекерские конторы рассматривали в качестве претендента на титул лучшего теннисиста наряду с Федерером и Надалем. Сафин же считался просто халтурящим гением. Талантливый, как никто другой, но и недоработанный, как никто другой. Всем запомнилась история финала на открытом чемпионате Австралии по теннису 2002 года. Перед решающим матчем против шведа Томаса Юханссона в секторе россиянина расположились две блондинки в короткой одежде. Сафин познакомился с ними в Мельбурне за ночь до этого и привез с собой на турнир. Таким образом, на следующий день Сафин попал во все заголовки газет, но совсем не из-за выхода в финал. Еще одна забавная история, которую многие до сих пор с удовольствием рассказывают. Незадолго до завершения своей карьеры Сафин прилетел на кубок Хопмана после драки на дискотеке в Москве. С синяками под глазами он появился на корте. «Вот вам и представился шанс увидеть совершенно другого меня», — обратился он к представителям СМИ. Марат Сафин — полная противоположность Новаку Джоковичу. Даже если они несколько лет делят одного и того же израильского менеджера, Амита Наора. В июне 2008 года Джокович снова встретился на Уимблдоне с Маратом Сафиным, который на тот момент занимал лишь 75-е место в мировом рейтинге, но снова находился в неплохой форме, а потому был опасным противником. Таким же опасным, как и любой другой. Азарт игры приходил к Сафину во время матча. Изначально он не рассчитывал на выигрыш, как он признался позже. На следующий день после матча с Джоковичем у россиянина был билет на самолет домой в Москву. В итоге его место в самолете осталось пустым. На ближайшие несколько дней ему также не понадобился билет на родину. Только в полуфинале он проиграл Роджеру Федереру. Марат Сафин на Уимблдоне 2008 года — это было последнее проявление исключительного таланта. В следующем году россиянин завершил карьеру. Даже несмотря на то, что Джокович завершил встречу с Сафиным двойной ошибкой, он знал, что играл не так плохо. Его главным промахом было то, что он позволил Сафину поймать волну удачи в матче. Когда Сафин ловил кураж, любой игрок в мире мог проиграть ему. Несмотря на это оправдание, этот матч все же остается горьким поражением для Ноли. 2008 год продолжал быть особенным сезоном. Он был особенно сложен с точки зрения планирования турниров, и не только для Джоковича из-за его необъяснимых перепадов. Сложным он был и для всех других профессионалов, потому что сезон прервался на середине из-за Олимпийских игр. Отношения между этим спортивным мероприятием и теннисом сложны. Начиналось все хорошо. На первых современных играх в Афинах в 1896 году этот вид спорта был включен в программу. С 1900 года женщины также боролись за медали в одиночном и смешанном разрядах. Помимо гольфа, теннис — единственный вид спорта на Олимпийских играх, в котором участвовали женщины. В 1920 году француженка Сюзанна Ленглен очаровала публику на играх в бельгийском Антверпене. Она стала одним из главных лиц всех соревнований. Немецкие спортсмены отстранены от участия в этих играх, потому что их страна была частично ответственна за начало Первой мировой войны. После игр 1924 года в Париже разгорелся спор о любительском статусе теннисистов. Многих олимпийцев беспокоил тот факт, что некоторые, хотя и очень немногие теннисисты, зарабатывали на жизнь этим видом спорта. Международный олимпийский комитет, МОК, исключил теннис из программы игр. Только в 1968 году в Мехико этот вид спорта вернули, но только в качестве показательных соревнований. Так же было и в Лос-Анджелесе в 1984 году. Это означает, что проводились соревнования по теннису, но медали в них не присуждались. МОК хотел проверить, подходит ли этот вид спорта для участия в Олимпийских играх. Такой статус получали обычно лишь неизвестные виды спорта, внезапно вошедшие в моду. Вопрос о статусе любительского вида спорта оставался нерешенным на протяжении десятилетий, и это также коснулось многих других видов спорта в процессе быстро прогрессирующей профессионализации. На фоне других проблем МОК в некотором роде пошел навстречу теннису и допустил профессиональных теннисистов на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. Белый спорт снова стал олимпийским полноценным соревнованием. В первый год нового статуса Штеффи Граф завоевала золотую медаль в женском одиночном разряде в столице Южной Кореи. Кроме того, в том же году исключительной немецкой теннисистке удалось одержать победу на всех четырех турнирах Большого шлема. Она единственная в мире получила исторический золотой большой шлем. В мужском же разряде Новак Джокович был к этому трофею очень близок в 2021 году. Потерпев неудачу на Олимпиаде, он все равно выиграл 3 турнира большого шлема из 4. Но об этом позже. А пока вернемся в 2008 год, когда серб добился исторического успеха, впервые приняв участие в Олимпийских играх. Все звезды тенниса приехали на игры в Пекин, в том числе Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, хоть их присутствие и не было само собой разумеющимся. Олимпиада вносила хаос в планирование сезона профессиональных теннисистов. Смена часовых поясов, прибытие, меньшее количество очков в мировом рейтинге ATP, меньший заработок. Лишь в последние 20 лет честь представлять свою страну на крупнейшем в мире спортивном мероприятии стала играть важную роль. В Пекин 2008 из 20 лучших игроков мира приехали 17. Корт усыпан звездами. Джокович принимал участие в турнире под 3-м номером посева. Все его соперники занимали не ниже 60-го места в мире, и всех он обыграл. Однако в полуфинале серб уступил Рафаэлю Надалю в 3 сетах. 4-6, 6-1, 4-6. Испанец вышел в финал и взял золото. Для Джоковича это было одно из самых горьких поражений за всю историю. Надаль знал, что он обязательно вернется домой с медалью на шее. Джокович в матче за 3-е место ухватился за принцип «все или ничего». Если бы он победил американца Джеймса Блейка, выбившего из турнира Роджера Федерера в предыдущем раунде, то стал бы первым сербским теннисистом, завоевавшим медаль на Олимпийских играх. В противном случае он остался бы с пустыми руками. Началась битва Джоковича с Блейком, 7-м номером в мире, за победу. Это была не его лучшая игра, но эта игра вошла в учебники истории. Бронза ноли. После окончания матча он упал на колени и с благодарностью вскинул руки к небесам. Затем последовало боевое, почти пугающее выражение радости. Джокович с широко раскрытыми глазами разорвал на себе рубашку и несколько раз ударил себя по сердцу сжатым кулаком. Он обернулся сербским флагом и радовался своей бронзовой медали, трофею, добытому для своей родины. На церемонии чествования победителей звучал гимн Испании. Рафаэль Надаль выиграл золото в финальном матче против неожиданного финалиста Фернандо Гонсалеса из Чили. Услышать гимн Сербии после теннисного турнира на крупнейшем в мире спортивном мероприятии осталось несбывшейся мечтой. После Олимпийских игр в Пекине всего через неделю последовало уже другое событие – открытый чемпионат США. Год назад Новак Джокович показал здесь новую, неизведанную свою сторону. Подражая некоторым профессиональным коллегам на корте, он поразил многих поклонников. В сети продолжали набирать огромное количество просмотров клипы, в которых он изображал диву Марию Шарапову или Рафаэля Надаля с его причудами. Но 2008 год показал ему, что ветер, особенно в Нью-Йорке, переменчив и может холодно и жестко подуть в лицо. В спортивном плане его результат получился немногим хуже, чем год назад – полуфинал против Роджера Федерера. Не такое волнующее достижение, как в начале этого года в Мельбурне на открытом чемпионате Австралии, но приемлемо хорошее. Однако на свой имидж на этом чемпионате Новак получил пятно, от которого не может отмыться до сих пор. В четвертьфинале Джоковичу предстоял поединок с Томми Робредо. Воинственный испанец, в отличие от большинства своих соотечественников, больше всего любил выступать на кортах с покрытием хард. В жаркий тропический день в конце лета развернулась настоящая битва. Джокович взял первый тайм-аут из-за проблем со здоровьем во 2-м сете. Прибывшему на корт врачу он сообщил, что у него сильно болит бедро. Кроме того, он жаловался на боли в животе. Затем по ходу матча он вызвал медика во 2-й раз. Из-за боли в голеностопном суставе, а также из-за проблем с дыханием. Матч против Робредо Джокер выиграл со счетом 6-3 в 5-м сете. Проигравший же был недоволен постоянными паузами серба. «Мне тоже мешали боли. Каждый раз, когда я бежал, мои ноги горели, как в аду. Однако я и слова не проронил. Я считаю, что если ты плохо себя чувствуешь, то тебе не следует играть. А ведь я бегал больше, чем он», — заявил явно раздраженный Робредо после завершения матча 1/8 финала, подняв старую тему. «Каждый раз после осмотра доктора он снова бегал по корту, как угорелый, и без проблем бил по мячу. И это случилось не один раз», — рассказал Робредо, а затем резко выдал. «Верю ли я ему?» «Нет. Я думаю, он делал это, потому что устал больше, чем я. Эта обманная тактика очень помогла ему». Робредо заявил открыто. «Джокович — плохой парень». Теле- и радиовещание США с радостью подхватили этот ярлык. В следующем раунде теннисисту-актеру предстояло встретиться с местным героем из Нью-Йорка, Энди Роддиком. На пресс-конференции после победы над Фернандо Гонсалесом в 1/8 финала американцы спросили его мнение по поводу Джоковича. Журналист. «Все обсуждают проблемы Новака с голеностопными суставами». Роддик. «У него проблемы с обеими ногами?» Журналист. «Да». Роддик. «Понятно. И со спиной тоже?» Журналист. «Да, и со спиной». Роддик. «И с бедром?» Журналист. «Да». Роддик. «А что насчет судорог? Птичьего гриппа? Сибирской язвы? Атипичной пневмонии? Проблем с дыханием? Простуды?» Роддик понимал, что его слова не играли никакой роли. Но он не собирался защищать противника. Он захотел подлить масло в огонь. «Ну что же, если у него все болит, так тому и быть. Только вот очень уж много у него этих травм. Наверное, он часто зовет на корт врача, потому что у него очень много проблем. Решайте сами. У него, по-видимому, целых 16 болячек одновременно, как у какого-то старика. Я же чувствую себя хорошо». Через 2 дня после этих слов Роддика напряжение между ним и Джоковичем в матче с момента первой замены мячей было на пределе. Соперники не удостоили друг друга ни одним взглядом. Каждый успех сопровождался эйфорией радости. Роддик играл хорошо. Однако вскоре стало ясно, что он не сможет дотянуться до уровня серба. Джокович слишком силен. Роддик стойко сопротивлялся, но не более того. Благодаря своей сильной подаче и удару справа он мог держаться на равных матче. Но как только розыгрыши стали длиннее, проявились слабые стороны американца. Недостатки по сравнению с таким теннисистом, как Новак Джокович. 6-2, 6-3, 3-6 и 7-6. Серб выиграл этот искрометный поединок. Уже когда соперники только направились к сетке для рукопожатия после матча, возникло ощущение, что эта схватка еще не окончена. Джокович, как воин, бросающий вызов, выступил к сетке. Он трижды ударил себя кулаком в грудь, но не удостоил своего противника ни одним взглядом. Обычно в сетке Джокович всегда находит время для 1-2 слов в сторону своих соперников. На этот раз нет. Он лишь холодно кивнул, когда их руки соприкоснулись для рукопожатия. Поднял глаза на секунду. Однако не дольше. Через несколько минут после этого победитель давал интервью. Джокович все еще тяжело дышал, как будто матч для него не закончился. Он не тратил время на банальные фразы благодарности и сразу перешел к делу. «Я благодарю людей в моем секторе и тех, кто поддерживал меня. Я знаю, что сегодня их было не так уж много. Я очень счастлив, что победил Роддика на его домашнем стадионе. Это его город, его родной турнир. Для меня это большое достижение. Энди пошутил, что у меня 16 болячек, как у старика. Кажется, тут он ошибся, как думаете?» Аудитория заглушила интервью серба громкими криками. Джокович лишь сказал в ответ: «Нравится вам это или нет, но я победил. Я знаю, что некоторые фанаты здесь все равно настроены против меня, потому что они думают, что я притворяюсь». Журналист попытался сгладить ситуацию, сказав, что Энди определенно что-то напутал и не имел в виду ничего серьезного, никаких оскорблений в адрес Джокера. «Неважно, что он имел в виду. Говорить такие вещи на турнире перед своими болельщиками просто неприлично». Его уход в раздевалку сопровождался грандиозным свистом. Но даже в раздевалке матч еще не был окончен. Когда Новак Джокович вошел в комнату, там сидел Энди Роддик. Он посмотрел на противника. Серб бросил несколько нелестных слов в адрес американца. Роддик вскочил, схватил серба за воротник, прижал его к шкафчику. Прежде чем его кулак успел нанести удар, команда Джоковича бросилась на помощь сербу и успела развести 2 разгоряченных противников. Эта схватка закончилась в ничью. В многочисленных интервью после этого происшествия обе стороны подчеркивали, что они выплеснули свой гнев, и больше ничего между ними не стояло. Если посмотреть матчи между Джоковичем и Роддиком после этого, то от этой враждебной атмосферы не осталось и следа. Но публика не скоро забудет это выступление Джокера. Джоковича теперь называли «королевой драмы». Эта ассоциация крепко засела в головах болельщиков. Несмотря на его невероятные успехи, ему по-прежнему отказывали в зрительской любви. Но большего триумфа, чем победа над Энди Роддиком на открытом чемпионате США, Новак Джокович в 2008 году не достиг. История получилась похожей на ту, что уже произошла годом ранее, только в этот раз он уже в полуфинале уступил Роджеру Федереру, который в августе впервые отдал первое место в мировом рейтинге Рафаэлю Надалю. Но в финале швейцарец встретился не с новым лидером рейтинга, а с Энди Мареем. Британцу удалось на какое-то время пробиться на лидирующие позиции в мире. Однако в финальном матче Федерер оказался слишком силен, так что он без проблем завоевал свой пятый титул подряд на открытом чемпионате США. Это был его 13-й по счету успех на турнире «Большого шлема». Теннисный мир, похоже, вернулся на круги своя. По крайней мере, на какое-то время. Для Джоковича это был не первый раз, когда он становился звездой на открытом чемпионате США. В 2005 году, во время своего первого выступления во Flushing Meadows, он победил Гаэля Монфиса в пяти сетах. Серб четырежды брал тайм-аут в той встрече. Иногда Джокович даже опускался на четвереньки на корте и пытался отдышаться. После победы со счетом 7-5 в пятом сете он покинул корт под свист зрителей. Монфис сказал после матча: «Я бы порекомендовал ему кое-что изменить». Три года спустя Джокович многое изменил. Впечатляет рост его достижений. Напомним, что, несмотря на свои проблемы, он стал самым молодым чемпионом открытого чемпионата Австралии за всю историю. Третье место в мировом рейтинге, а вот проблемы с физической формой никуда не ушли. К концу года он тренировался на корте два раза в день, по два часа. Помимо этого, ежедневные тренировки с отягощениями, бег трусцой или занятия на велосипеде, и это даже помогло сербу улучшить ситуацию. Завершая 2008 год, он добился еще одной важной победы – победы на итоговом мастерсе в Шанхае. Победив россиянина Николая Давыденко со счетом 6-1 и 7-5, Джокович впервые стал чемпионом итогового турнира ATP.